Алтыншаш очнулась утром. Через дымовое отверстие в жилище заглядывали лучи Таянга. Изых сидел на стопке одеял рядом с топчаном и смотрел на молодую жену. В утреннем свете его звериная морда казалась симпатичной. Алтыншаш почувствовала под бедрами мокрую ткань. Глянула, а покрывало в крови. Взяла другое покрывало, укуталась. Ее смущал пристальный взгляд мужа. «Прости, если причинил боль», — сказал Изых. Алтыншаш встала, подошла к катке с водой. Ноги и бедра болели. Она помылась. «Пойдем завтракать», — позвал Изых. Девушка села за столик, сморщившись от боли. Муж умудрился раздобыть свежие лепешки, мед и вдобавок янтарный напиток. Хотя если он и вправду бог плодородия, для него это сущие пустяки. Алтыншаш ела потихоньку, отламывая маленькие кусочки. «Я хотел проучить тебя и твоего отца», — сказал Изых, — «за ваше пренебрежение к силам природы. Ты должна была весь месяц трудиться по дому». Алтыншаш жевала хлеб с медом, запила янтарным напитком. «Но после вчерашней ночи я не могу больше мучить тебя», — продолжил Изых, — «потому что я полюбил тебя больше, чем...» «Эй, придурок!» — закричал Айтбек снаружи. «Выходи! Надеюсь, ты не причинил моей дочери зла? Тогда я позволю умереть тебе легкой смертью!» Алтыншаш перестала жевать и замерла на месте. Изых оглянулся на вход, глянул на жену, встал и вышел из кибитки. Алтыншаш последовала за ним. В лесу у предгорий Кокташ стояла чудесная погода. Светило ласково освещали деревья. Синие горы вздымались за лесом. Неподалеку журчал ручей. В прозрачном воздухе летали стрекозы. Перед кибиткой стояли Айтбек, Архар и двое проводников. Они вытаращили глаза и открыли рты, завидев Изыха. «Ты кто такой?» — спросил Айтбек. «Где моя?» — заметил Алтыншаш за спиной чудища и умолк. «Я Изых, бог плодородия», — ответил муж. «Вчера ты оскорбил меня, убив моих жертвенных животных. За это я забрал твою дочь. Я хотел держать ее в черном теле, чтобы наказать тебя. Но теперь...» Айтбек вытащил халади. Архар не шелохнулся. Проводники упали на колени. Изых замолчал и чуть наклонил рогатую голову. В лесу затрещало дерево. С толстых ветвей сосны слезла мегатерия с рыжей головой, подошла к незваным гостям, заворчала и замахнулась длинной лапой. Алтынташ пробежала мимо Изыха, встала между зверями-людьми. Мегатерия отодвинулась. «Я не причиню вреда твоему отцу», — сказал Изых. «Я дарую жизнь, а не отнимаю». Алтыншаш обернулась к нему искаженным от ярости лицом. «Тогда я отниму твое чудовище! Ненавижу тебя! Архар, возьми его! Архар, возьми его!» Сначала ничего не произошло. А затем Архар метнул в Изыха калингу. Лезвие блеснуло в лучах Таянга и вонзилось Изыху в горло. Брызнула кровь. Изых схватился за калингу, торчащую в горле, и упал на колени. Мегатерия взревела на весь лес и бросилась на людей. Изых, не вставая с колен, поднял руку. Мегатерия встала, как вкопанная. Изых покачал бизоньей головой. Кровь лилась ему на мощную грудь. Указал рукой в сторону леса. Мегатерия ворча развернулась и ушла. Изых встал с колен, выпрямился и поглядел на Алтыншаш. Она смотрела ему в черные человеческие глаза. Потом сказала: «Архар, принеси мне его голову!» Айтбек кивнул. «Хорошая мысль!» Архар подбежал к Изыху, выхватил халади и одним ударом срубил ему голову. Бизонья голова покатилась по земле. Проводники закричали от ужаса. Алтыншаш улыбнулась. Овцы-быки в загоне жалобно мычали.